Глава 14. Проблеск света. Это лишь часть истории. Была и другая причина. Возможно, я придумал все о сожженных лодках позже, когда мы продолжили путь. У меня было немало времени для размышлений. И достаточно причин, чтобы придумать хорошее оправдание опасностям, которым я подверг себя позже, когда ситуация ухудшилась. Ты когда-нибудь попадал молотком себе по пальцу? Это гораздо больнее, чем простой удар, потому что ты наносишь себе его сам. Перед рассветом, когда шторм закончился и вспышки молний скрылись за холмами на севере, я снова проснулся. Мне захотелось в туалет. Я вышел на скользкую от дождя платформу, чтобы добавить еще жидкости на землю, следя за направлением ветра. Закончив, я выпрямился и замер. В темноте горел свет. Крошечная точка на горизонте на юго-востоке, такая маленькая, что она вполне могла оказаться звездой, но она была оранжевой, а я никогда не видел оранжевых звезд. К тому же облака разошлись, и я мог сравнить эту точку с другими звездами на небе. Я спустился в комнату, чтобы взять бинокль и компас. Шум разбудил джипа. Я велел ему остаться, опасаясь, что он упадет с открытой части смотровой площадки, и вернулся обратно. Свет по-прежнему был там, но очень-очень далеко. Бинокль не приближал его, и я не мог определить источник сияния. Компас был бесполезен в темноте. Папа дал его мне, когда я впервые вышел в море в одиночку. Он пользовался им с детства и сказал, что когда-то отметки светились в темноте, но теперь они стерлись. Я снова спустился в комнату и вернулся с парой зеленых бутылок. В темноте аккуратно поставил их на край платформы, чтобы далекая оранжевая точка попала между их горлышками. Затем я вернулся и быстро заснул, зная, что когда взойдет солнце, я смогу посмотреть через этот импровизированный прицел и понять, что там находится. Мне приснился хороший, спокойный сон о том, как я вхожу в деревню, которая напоминала ту, что всегда изображалась на последней странице моих любимых детских комиксов. Древнее место, окруженное деревянным забором, счастливые жители, сидящие на перу вокруг большого костра, деревенский музыкант, всегда занятой и раздраженный, потому что жителям не нравилась его музыка. Зато им нравилось воевать с римскими солдатами и есть запеченного кабана. В моем сне жителями деревни были Бар, Ферк, папа и даже мама. Они смеялись и передавали друг другу еду. Маленькая девочка с воздушным змеем бегала вокруг костра. Она увидела меня, выронила змея и бросилась ко мне, раскинув руки. В тот момент я проснулся. По крайней мере, я думаю, что мне приснилось именно это. Сны, словно маленькие медузы, всегда утекают сквозь пальцы. Ты никогда не поймешь, приснилось ли тебе это по-настоящему, или ты додумал сон, когда проснулся. Иногда сложно сказать, запомнил ли ты сон на самом деле, или тебе снится, как ты вспоминаешь свой сон. Если это кажется бессмыслицей, то и сны тоже. Между двух бутылок на небе ничего не было. Я очень расстроился, придя проверить ранним утром, но рядом не оказалось неожиданного поселения с дружелюбными жителями, жаждущими помочь мне. Конечно, я не ожидал увидеть маму или девочку с воздушным змеем, но, засыпая, я подумал, не живут ли поблизости люди, люди, о которых мы не знали. Но их не было. По крайней мере, не было никаких следов жизни. Поскольку даже после конца света оставшимся людям приходилось завтракать, отсутствие дыма от костров окончательно развеяло мои обнадеживающие иллюзии. На горизонте виднелась небольшая возвышенность, слишком отдаленная, чтобы разглядеть, есть ли там поселение. Я развернул карту и взял компас. Затем я отметил точку на линии, обозначенной двумя бутылками, и с помощью одного из костылей процарапал линию от башни прямо на карте. Поскольку оранжевая точка находилась примерно там, куда должен был плыть Брент, теперь я знал, куда направлялся. Я мог сверяться со своей отметкой и идти вперед до тех пор, пока не окажусь на другой стороне материка, где находился его дом. Джип был рад вернуться на землю. Я затащил каяк в холл дворца. Здание собиралось обрушиться, ведь непогода и деревца нашли способ проникать в бальный зал, но это займет время, и каяк будет в безопасности. Пока я не вернусь, чтобы забрать его на пути домой. Интересно, на месте ли он сейчас? Мы отправились вглубь страны. Мне хотелось обернуться, но я не стал, потому что знал, что начну сомневаться, а решение уже было принято. Пока мы шли по обугленному скелету города, у моих глаз и головы было достаточно зрелищ и тем для обдумывания. Джип носился туда-сюда, припав носом к земле, охотясь за новыми интересными запахами. Корпуса сломанных домов жались друг к другу, в то время как дорога уводила нас вверх от моря. Огонь уничтожил растительность, и можно было увидеть старый асфальт, потрескавшийся, покоробившийся от времени, и маленьких деревьев, которые пробивались сквозь него и теперь превратились в обугленные стволы с ветками. Здесь пахло гарью, но не чистым запахом сгоревшей древесины. Запах был жирным, маслянистым. Пока я шел по твоему миру и думал, сколько людей жило на этой улице, и сколько таких улиц ждало меня впереди, меня охватило странное чувство. Пустые оконные проемы отличались от окон заброшенных домов на островах. Возможно, пожар уничтожил последнее пристанище тех, кто когда-то жил здесь. Там, где огонь остановился, а дома продолжали тянуться, некоторые с относительно целыми крышами, все выглядело иначе, не менее пустынно, но более оживленно. Мы шли медленно, пробираясь сквозь запутанные маленькие деревья и кусты, но идти было легко, хотя иногда я терял джипа из виду. Уцелевшие стекла отражали солнечный свет. Я запомнил один дом, на стене которого желтой краской были выведены огромные буквы в мой рост. «Ушли!» Птицы залетали в окна верхнего этажа, где, наверное, вили гнезда из поколения в поколение. Это было приятным зрелищем, как и белки, свободно прыгавшие по крышам и веткам деревьев. Жизнь пользовалась тем, что осталось после людей. Я видел белок только на картинках, но, заметив длинные пушистые хвосты, я сразу понял, что это не крысы. Они бегали и прыгали над землей с поразительной скоростью и ловкостью. По крайней мере, для меня. Для джипа эти грызуны стали очередным вызовом. Он возбужденно лаял и бросался на них, а один раз даже попытался взобраться на дерево. У него не было времени на книги, возможно, поэтому белки были для него всего лишь крысами с более пушистыми хвостами. Эти животные сразу же попали в список жертв, на которых следовало охотиться. Интересно, о чем думали белки, наблюдая за нами из ветвей? Вряд ли они видели людей раньше. Казалось, они старательно игнорировали нас, плавно прыгая с ветки на ветку, иногда совершая безумные, словно отрицавшие силу притяжения прыжки, с дерева на дерево. Приземлившись, белки продолжали прыгать, словно вовсе не продемонстрировали только что чудеса равновесия и устойчивости. Я мог наблюдать за ними весь день. Белки понравились мне не меньше, чем джипу, но это была совершенно другая любовь. Мы вышли из города и оказались в сельской местности. Во-первых, я понял это по деревьям. Высокие густые деревья росли над старой дорогой, полностью покрытой мхом и травой. Как я уже говорил, на островах нет настоящих деревьев, а те немногие, что выживали под ветром, были чахлыми и низкими. На одном из холмов Норт-Уиста росли корявые сосны, но деревья напоминали темный спутанный клубок, поэтому я туда не ходил. Идти под настоящими лиственными деревьями было чем-то новым для меня. В тот первый день это привело меня в восторг. После жизни на свежем воздухе под серым и голубым небом я оказался под крышей из зелени самых разных оттенков. Цвета и их яркость отличались не только потому, что здесь росли разные деревья. Солнечный свет, проходивший сквозь крону, окрашивал некоторые листья в ярко-изумрудный, очерчивая темную массу листьев в тени. Деревья на том участке дороги были высокими, широкими и старыми. Их ветки поддерживали густую крону, которая сдерживала более молодое поколение, пытающееся пробиться сквозь старый асфальт под мхом и травой. Словно в доказательство этому, через пару миль я увидел два огромных дерева, поникших над дорогой. Новое дерево, росшее под ними там, где падал свет, уже обогнало другие деревца, растущие в тени. Корни упавших деревьев вырвали огромные пласты земли. Изучив их, я понял, что под землей скрывалась огромная система корней размером с крону. Деревья удивительны. Кролики вырыли норы в свежей земле, и джип поймал двух, прежде чем я убедил его идти рядом. Мне хотелось пройти как можно больше миль до заката, поэтому я выпотрошил кроликов и подвесил их к рюкзаку, чтобы освежевать позже. «Хороший пес», — сказал я. «Теперь у нас есть ужин». У многих домов, мимо которых мы проходили, сохранились лишь стены без крыши. Они заросли дикой ежевикой или обрушились из-за деревьев, пустивших корни десятки лет назад. Но были здесь и другие дома, которые время пощадило, по крайней мере, если не присматриваться. Дома из камня сохранились лучше кирпичных, но кирпичные дома оказались прочнее зданий из балок, покрытых пластиком. Стены последних давно оцерели, и местами остатки пластикового покрытия развивались на ветру, словно белые флаги. Я помню, как дорога ненадолго вышла из чащи деревьев, и я увидел свое отражение в длинной стеклянной стене здания, где люди покупали бензин или заряжали машины. Было очень странно видеть себя таким маленьким на фоне огромного пейзажа. Конечно, я уже видел свое отражение в зеркалах и окнах домов, но это было самое большое окно в моей жизни. В этом отражении я терялся на фоне деревьев, растущих вокруг меня. Был только я, мой рюкзак и лук, а вокруг лишь деревья, уходящие ввысь, заросли ежевики и кустарников. Мир казался огромным, я — крошечным. Джип выглядел еще меньше, но, казалось, он принадлежал дикой природе больше, чем я. Размер отражения был неправильным, слишком большим и маленьким одновременно. Я не был похож на себя, а скорее напоминал персонажа истории. Я подумал, не похоже ли это на просмотр фильма или телевизора, маленький человечек в огромном экране. Папа рассказывал, как люди собирались в темноте с другими людьми и смотрели долгий фильм на огромном экране перед ними. Ты точно ходил в кино? Интересно, что бы ты подумал обо мне и джипе? Еще в той прозрачной стеклянной стене я увидел, что одна моя рука была значительно краснее другой. Неудивительно. Ведь она чесалась сильнее. Порезы, оставленные сетью, так и не зажили, соляные нарывы до сих пор не прошли. Мне хотелось продолжить путь, но я знал, что должен позаботиться о себе, пока раны не воспалились, поэтому я зашел на автозаправку. Там стоял прогнивший корпус машины, проржавевший до основания. Как и во многих старых автомобилях, на островах оси, колеса и моторный отсек сохранились лучше всего. Я снял рюкзак, достал аптечку и разложил ее содержимое на моторном блоке. У вас было то, что папа называет целлинами — антибиотики, чудом останавливающие заражение инфекцию. Все сохранившиеся целлины были произведены задолго до гибели мира. Даже те, которые были упакованы в пакеты из фольги, защищавшие их от влаги, не могли избежать влияния времени. Иногда в своих экспедициях мы находим старые таблетки, но они почти не действуют. К счастью, папа научился делать лекарства у своей мамы, которая, по его словам, была потрясающим лекарем. Каждый из нас хранит в своем рюкзаке набор лекарств. Взяв в руки аптечку, я немного затасковал по дому, потому что все в ней было сделано папой, Фергом или Бар. Я помнил, как Джой кипятила найденную в старом доме хлопковую простыню, чтобы сделать из нее бинты. Как я собирал мед в маленькую герметичную баночку. Как Ферг выкладывал мазь из окопника в тюбик, в котором когда-то хранилась коричневая паста для полировки обуви, а я помогал ему собирать эти фиолетовые цветы в мешочке, сшитые из старых наволочек. Бар прочитала в книге о растениях, что название этого цветка также означает «вылечить всех» или «сердце земли». Я открыл баночку, вдохнул аромат и подумал, что в тот момент я находился очень далеко от сердца своей земли. Затем я закрыл ее и промыл руку питьевой водой из фляги. Когда кожа подсохла на ветру, я обработал посиневшие участки кожи медом. Под кожей словно вспыхнуло пламя, и я понял, что должен был сделать это еще 2 дня назад. Да, я был гораздо большим дураком, чем думал. Я наложил бинт, и мы с джипом продолжили путь. Конечно, теперь, когда я сделал все необходимое, рука продолжала отвлекать меня. Она чесалась и пульсировала. Среди других лекарств в моей аптечке, например, мази из окопника и кровоостанавливающей травы, был молотый красный перец, который Бар выращивала под стеклом. Я решил, что если мне не станет лучше к вечеру, то я сделаю мазь с перцем и нанесу ее на раны. Она нещадно щипала, но всегда останавливала заражение, особенно если смешать ее с порошком из чеснока, который Бар тоже выращивала, но его у меня с собой не оказалось. Однажды дочка Льюис Мэна спрыгнула со скалы на желтый песок Лускентайра и порезала ногу о морской черенок. Все закончилось очень плохо. Заражение было ужасным, инфекция распространялась все выше, и в какой-то момент семья решила отрезать ногу, чтобы спасти девочку. Но, поскольку отрезать ступню дочери — ужасная вещь, они отказались от этой идеи, и инфекция охватила лодыжку. В итоге родители отрезали девочке ногу по колено, но на следующий день она не проснулась. До конца света вы легко побеждали инфекцию, но оказалось, что ей лишь нужно пережить вас. Она дождалась, пока заводы по производству лекарств закроются из-за нехватки работников, а затем вернулась. Я знал, что был сильным и не слишком переживал из-за руки, зато меня беспокоила ссадина на затылке. Она казалась ерундой, но раздражала меня, словно соринка в обуви. Прежде чем продолжить путь, Я поднял с земли горсть камешков и положил их в правый карман. Затем я попытался считать свои шаги. Этому нас научил папа на длинных пляжах Саут-Уиста. Он рассказал, что километр называется кликом. Если ты посчитаешь, сколько в нем твоих шагов, то сможешь определить, какой путь проделал за день. Или можно воспользоваться картой. Если ты знаешь, в каком направлении идешь и сколько прошел, ты всегда будешь знать свое местонахождение. Такова теория. Я не сразу понял, что тестирую ее. Я просто пытался считать до 1350, столько шагов в моем клике. Но вокруг было много нового, и мне приходилось быть внимательным, чтобы не сбиться со счета. Для этого каждый раз, как я отсчитывал нужную цифру, я перекладывал камешек из правого кармана в левый. В тот первый день я прошел 25 камешков. Я помню это, потому что число было круглым. Я прошел это расстояние по заросшей дороге, потому что она вела практически в том направлении, которое я определил на башне с помощью стеклянных бутылок и оранжевого огонька. Поскольку я знал, что не увижу этот огонек с уровня земли, я отметил ближайший ориентир, который лежал на этой линии. Он напоминал маленькую острую иглу, но, приблизившись, я увидел, что она возвышалась над местностью. Игла оказалась церковным шпилем. Из всех церковных шпилей, которые я когда-то видел, этот был самым высоким и острым. Его кончик словно царапал небо крошечным покосившимся крестом. Подойдя ближе, я увидел, что церковь находилась в центре бывшего города. Теперь, когда я пишу это, я понимаю, что не вижу разницы между городом и деревней, кроме той, что первая гораздо больше второго. Наверное, будь у меня словарь, я бы проверил значение этих слов, но я не взял с собой книг. Если это место официально считалось городом, оно было определенно больше городка, который я покинул утром. Огонь почти не тронул его, или пожары здесь были так давно, что зелень скрыла ожоги и пепел. Но это не означало, что город уцелел. Он почти слился с природой. Как я уже говорил, природа обрушит дом, если дать ей немного времени. Дождь проникнет внутрь, зимний холод превратит воду в лед, лед покроет коркой трещины в стенах, а потом весной прорастут семена, и останется лишь дождаться, пока корни растений не сдвинут стену и крышу, чтобы позволить новым семенам, дождю и льду разрушить здание. Это происходило везде, на материке и на островах. Я не знаю, расстроился бы ты, узнав, что природа уверенно отвоевывает мир, который ты и твои предки когда-то приручили. Скорее всего, да, особенно когда я вижу все чудеса, построенные твоим поколением. Я видел вещи, которые не смог бы представить даже после того, как рассмотрел картинки в старых выцветших книгах. Я побывал в зданиях, строительство которых казалось мне чем-то невозможным. Я не знаю, как человек смог поднять столько камня в воздух и возвести конструкцию, которая проживет столько лет. Я говорю не только про здания, но и про мосты с тоннелями. Меня по-прежнему восхищает человеческая сила и ум. Сила и ум, которые были повседневностью для тебя. Но на самом деле здания ничем не отличаются от деревьев или от людей. В итоге они упадут и исчезнут. Я вошел в город, и руины зданий возвышались и смыкались надо мной, чем ближе я подходил к церкви. Мне понадобилось два камешка, чтобы добраться до цели. Животные оставили цепочки следов под травой и кустарниками, скрывающими старые улицы города. В грязи и перегное виднелись следы лап вроде заячьих, но крупнее. Еще я увидел следы копыт, и это удивило меня. Я не должен был удивляться, потому что на островах жили пони, но почему-то я не подумал, что они могли жить и на материке. Повернув за угол, я столкнулся с лисой. По размеру она напоминала джипа, и ее мех был насыщенного оранжевого цвета с белой отметиной на груди и кончике хвоста. Она смотрела на меня без удивления и с тем огромным спокойствием, которое зверь проявляет, готовясь убежать в удачный момент. Лиса стояла у подножия огромного холма, в который превратился верхний этаж обрушившегося здания. Все этажи были бетонными и без стен. Наверное, в этом месте люди оставляли свои машины. Но теперь этажи обрушились друг на друга и напоминали неровную кучу овсяных лепешек. Серый бетон был разделен выцветшими желтыми линиями на отсеке размером с машину. Лиса развернулась и бросилась по ним вверх, как по огромной лестнице, спасаясь от джипа. Она исчезла за дверью с бледной вывеской «Выход» на вершине холма, и джип бросился за ней, но я резко свистнул. Он тут же остановился, с укором посмотрел на меня, пометил дверь и спустился. Мне очень хотелось повикинговать в огромных зданиях, мимо которых мы проходили, но у меня было с собой все необходимое, и мне не хотелось отвлекаться от плана. На самом деле я отчаянно хотел отвлечься и исследовать новую территорию, но еще больше мне хотелось вернуть свою собаку. Я подсчитал, сколько должен пройти от башни до другого побережья, где, судя по отметкам на карте, находился дом Бранда. Если я буду проходить по 30 кликов в день, то окажусь на месте через 10-12 дней. 12 дней не слишком много. Я убедил себя, что успею повикинговать на обратном пути. Когда верну Джесс? Я верил, что Бранд отправился прямиком домой, ведь его лодка была нагружена вещами, которые он подобрал в своих приключениях. Конечно, я не знал, как спасти Джесс, но я был уверен, что придумаю план по ходу дела. В этом плане была тысяча ошибок, во многом потому, что я строил маршрут по украденной карте и возлагал все надежды на паутину карандашных линий, исходящих от той точки на восточном побережье. Так что никакого викингования. Раз я собирался следовать плану, мне следовало проигнорировать церковь и пройти еще 5 камешков, прежде чем разбить лагерь. Но я устал. Тот день деревьев и заросших зданий таил в себе столько нового, что от увиденного у меня кружилась голова. Я решил, что наверстаю путь завтра, и убедился в своем решении, поднявшись на башню церкви и найдя следующий ориентир с помощью компаса. Найти церковь было легко, хотя мне пришлось пробираться сквозь лабиринт улиц. Дома из красного кирпича скрывались за густыми зарослями ежевики, перекрывшими проходы. Я обнаружил, что церковь стояла на возвышении. Растущие внизу деревья, словно река, уходили в обе стороны. Настоящая река сияла в лучах солнечного света между деревьями. Тогда я еще не знал, что река из деревьев на самом деле была старыми железнодорожными путями. Верхушки деревьев находились на одном уровне со мной, потому что растения росли в углублениях от рельсов. Железнодорожные ветки зарастали зеленью быстрее, чем обычные дороги, возможно, потому что рельсы шли по свободно разбросанному щебню, а не по жесткому полотну асфальта. Я обнаружил, что если следовать старой карте, быстрее будет идти вдоль рельсов, чем пробираться сквозь подлесок, которым поросли пути. Растений было так много, что теперь железные дороги можно переименовать в зеленые. Двери церкви были закрыты, или их заклинило. Древесина, из которой они были сделаны, со временем не сгнила, а стала жестче. Железная ограда вокруг церкви превратилась в неровную и недружелюбную баррикаду, а каменный двор зарос сорняками и деревьями. Но окна выглядели целыми, по крайней мере те, до которых я мог дотянуться. Большое круглое окно в конце церкви напоминало огромный каменный цветок с разноцветными стеклышками. Некоторые были выбиты, но это никак не помогло мне пробраться внутрь. Я собирался сдаться, но джип погнался за очередной жертвой и скрылся под аркой, поддерживающей башню. Когда я последовал за звуком его восторженного лая, то обнаружил, что он загнал крысу в здание через неприметную дверь. Дверь была заперта, но водосточная труба, пролегавшая над ней, обрушилась, и вода годами скапливалась в яме под башней. Нижняя часть двери сгнила, и там образовалась небольшая дыра, через которую джип пробрался в церковь. Я разломал дыру, пока она не стала размером с меня, и вошел вслед за псом. Внутри было чудесно и ужасно одновременно. Окна, казавшиеся серыми снаружи, источали свет и яркие краски в зале с высоким потолком. Стекло было разрисовано яркими изображениями бородатых мужчин в робах и женщин с платками на головах, смотрящих в небо и держащих на руках детей. Потолок представлял собой сложную систему деревянных опор, на каждой из которых размещались статуи бородатых мужчин. Давным-давно я прочитал детскую Библию со всеми важными историями, поэтому я догадался, что большинство нарисованных женщин были Марии, потому что лица их были одинаковые, а отличались они только цветом платков, одеяний и вещами в руках. Кто-то держал детей, кто-то более странные штуки, например, колеса и факелы. Все бородатые мужчины не могли быть Иисусом, но я знал, что обнаженные и прикованные к крестам были им. Статуи размещались не только на опорах крыши. Они были повсюду, большие и маленькие, свободно стояли или свисали со стен. В церкви Айоны была одна или две статуи, но здесь была настоящая толпа. Это было самое переполненное безмолвное место, в котором я когда-то бывал. Меня охватило ужасное чувство, будто все статуи ждали, пока я или кто-то другой нарушит их спокойствие. Одна часть церкви сохранилась почти в первозданном виде, но вторая представляла собой джунгли из длинных металлических труб. Наверное, это был развалившийся церковный орган. Я читал, что люди приходили в церковь с соседями или в одиночестве, чтобы поговорить с Богом. Это место не выглядело подходящим для разговора с Богом. Слишком много боли было в статуях, слишком много упоения в их чертах. Упоение кажется мне подходящим словом, если оно означает наслаждение. Казалось, скульптору действительно нравилась боль от распятия на кресте. Возможно, это не его вина, и вся причина кроется в моем невежестве. Возможно, в любви к боли был смысл, если веришь во что-то невидимое вроде Бога. Но я чувствовал себя оторванным от смысла этого наслаждения, словно кто-то делился историей, начало которой я прослушал. Возможно, мне стоило прочитать взрослую Библию, чтобы понять смысл, но когда я вырос, у нас не осталось времени на богов. Исчезло время, боги — люди. Теперь боги — всего лишь истории. Мар говорила, что они всегда были ими, важными историями для тех, кто хотел, чтобы за их жизнь нес ответственность кто-то другой. Мы с Бар читали разные книги. Она любила идеи, а не истории, практичные книги о том, как что-то создавать или выращивать. Это никогда не интересовало меня так сильно, как выдуманные книги о людях, но мне нравился образ мышления Бар. Я нашел маленькую дверь, ведущую в башню. В замкнутом пространстве у меня слегка перехватило дух, и в горле что-то сжалось, пока я поднимался наверх. Меня охватило странное чувство, будто я вот-вот зайду в тупик. Я не знал, как выберусь из этой узкой каменной спирали, если дверь внизу захлопнется, а наверху не откроется. Я окажусь в ловушке, как жук в бутылке. Мой спокойный разум знал, что дверь внизу не сможет захлопнуться, потому что ветер не проберется внутрь. Мир опустел, и людей, которые могли ее закрыть, не было. Но мой трусливый разум мыслил иначе. Дверь наверху открылась, хотя мне пришлось сломать одну из петель. Я оказался на каменной платформе, которая огибала основание шпиля. Посмотрев наверх, я увидел покосившиеся кресты, почувствовал огромный вес камней, опасно балансирующих над головой. Ты когда-нибудь стоял у края скалы, чувствуя жуткое, но непреодолимое желание прыгнуть вниз? Казалось, масса этих каменных блоков собиралась сделать что-то подобное. «Стой здесь», словно говорили камни, «не шевелись». Или мы в любой момент раздавим тебя. Я сверился с компасом. Вдалеке на возвышенности виднелся горный перевал с бледным холмом позади него. Если держать вершину холма по правую сторону перевала, как оружейный прицел, я построю верный маршрут. Я достал карту и нарисовал очертания на пустом клочке моря, чтобы не забыть. Затем я спустился обратно в церковь. Мне хотелось переночевать здесь, но меня пугало такое количество глаз, смотрящих на меня. Глаза не были человеческими и принадлежали статуям, но меня пугали их черты. Не то что люди в желтом платье. Но я забегаю вперед. Я присел на алтарь и поделился сушеным мясом и овсяной лепешкой с Джипом. Сидя там и разглядывая церковь, я понял, что точно так же на моем месте когда-то стоял священник перед рядами живых людей. Я попытался представить шум, который когда-то издавали металлические трубы, теперь лежавшие в другом конце зала, словно огромные соломинки. Но у меня не получилось. И когда я вышел из церкви, самым ярким воспоминанием были не статуи и жестокая пытка, которой они мрачно наслаждались, а яркие краски стеклянных окон вокруг. Они остались в моей памяти, словно драгоценные камни. Леди в желтом платье жила в греческом храме на вымощенной камнем площади в центре города. Конечно, это был не настоящий греческий храм, но он напоминал более темную версию белого здания с картинок из книги мифов, которую мы с Джой читали много лет назад у костра. Возможно, в нем жил Зевс или Афина. В этом храме были такие же колонны, поддерживающие большой каменный треугольник, портик, за которым находились двери и окна. Окна были закрыты ставнями, возможно, чтобы защитить стекло. Я долго разглядывал буквы, высеченные в камне в верхней части здания. По-моему, там было написано «Литература, искусство и науки». Двери были приоткрыты, и я вошел вслед за Джипом. Внутри оказались другие двери, стеклянные. Они не пропускали ни погоду и диких зверей. Я с трудом распахнул их и зашел внутрь. Верхние окна не были закрыты ставнями, поэтому я поднялся по лестнице. Здание оказалось музеем. Я понял это, прочитав таблички на стенах. Но экспонатов не осталось, кроме одного, в большой и пустынной комнате. Там стояло кресло, а напротив была леди в желтом платье, смотревшая прямо на меня. Я называю ее леди, потому что леди звучит более красиво, чем женщина. У нее было потрясающее платье ярко-желтого цвета с черными вставками по краям, длинное и роскошное. В таком платье нельзя заниматься чем-то полезным. Оно бы лишь путалось в ногах. Зато в нем было хорошо отдыхать и смотреть на людей. Именно этим леди в желтом платье и занималась. Хотя она была всего лишь картиной, в ее глазах было больше жизни, чем в глазах всех Иисусов и Марии в церкви вместе взятых. Я знал, что она видит меня так же ясно, как когда-то ее видел художник. Она смотрела на тебя, и ты чувствовал связь. Возможно, связь не с ней, а с жизнью. Именно это уловил художник. Ему нравилась ее жизнь, или жизнь в целом. Я сел в кресло и поднял голову. «Здравствуйте», — произнес я. «Меня зовут Грис». И я рассмеялся, потому что говорил с картиной. Казалось, леди тоже смеялась над этим, хотя и не могла говорить. Мысль о том, чтобы спать в окружении смотрящих на тебя скульптур, казалась невыносимой, но я решил, что переночевать в присутствии леди в желтом платье — это совсем другое. Очевидно, не мне одному понравилась ее компания и взгляд, потому что кресло стояло напротив картины. Наверное, кто-то из последних бэби-бастеров приходил взглянуть на юное лицо после того, как юных лиц не осталось, все умерли или состарились. Жить без подрастающего поколения очень печально. Люди приходили в музей, чтобы посидеть в кресле и снова прикоснуться к этому обломку жизни. Я бросил спальный мешок на пол и спустился, чтобы заняться кроликами. На нижнем этаже мое внимание привлекла комната с вывеской «Музейный магазин». Хотя, судя по беспорядку и пыли, кто-то разграбил это место много лет назад, здесь остались интересные вещицы. В основном книги, а еще карандаши и маленькая медная точилка с острым стальным лезвием, которое я решил взять. Книги об искусстве были старыми и слишком большими, чтобы забрать их с собой, но я нашел полку с книгами карманного размера, миниатюрными энциклопедиями о цветах, птицах, камнях и всем, что можно встретить во время прогулки. Я решил, что могу взять две книги, не перегрузив рюкзак. Разумеется, выбрал энциклопедию под названием «Бесплатная еда». На ее обложке были изображены ягоды ежевики и малины. Быстрый осмотр показал, что это книга о пище, которую можно найти в природе, а не выращивать самостоятельно. Там было много очень хороших фотографий, которые помогут определить неядовитую еду. Если я собирался идти по суше, книга, рассказывающая, какие растения и ягоды на своем пути мне не следует есть, была настоящим подарком. Вторым и не менее полезным выбором стала книга под названием «Деревья». Она понравилась мне, ведь я только что открыл для себя мир с настоящими большими деревьями. Теперь я понимаю, что обе книги помогли мне. Но лишь одна спасла мне жизнь. И не та, о которой ты, скорее всего, подумал. Я вышел на крыльцо со стопкой более тяжелых книг. Разведя костер меж массивных колонн, я сел рядом с джипом и начал листать их, пока кролики готовились. Даже спустя век картинки не выцвели и оставались яркими. Я съел своего кролика горячим, а джип подождал, пока его порция остынет, и отошел на ступеньки, чтобы расправиться с едой в одиночестве, которую он всегда ценил. Джесс была другой. Она ела быстро, но всегда смотрела на тебя и виляла хвостом, словно делясь весельем. Мысль о ней ранила меня. Я надеялся, что Брент хорошо кормит ее, что она в безопасности, где бы ни находилась. Но потом я вспомнил, как Брент приковал ее цепью к саге. Нет, она не была в безопасности. Пока джип ел, я аккуратно снял бинт и осмотрел свою руку, пока не стемнело. Мне показалось, что раны выглядели немного лучше. Я обработал их медом и снова аккуратно забинтовал. Даже если ошибался, по крайней мере, рука не выглядела хуже, а это уже что-то. Утром я собирался наполнить бутылки водой из реки, поэтому я выпил почти все, что осталось, сходил в туалет, любуясь закатом с вершины ступенек, и вернулся в музей, чтобы лечь спать. Наверное, ты подумал, что мы ложились спать слишком рано. Но ритм твоего дня диктовал электричество, а не солнце. В тот день я много прошел. У меня болели ноги, рука по-прежнему пульсировала, а лямка рюкзака натерла мозоль на плече. Я закрыл двери комнаты, разложил спальный мешок напротив леди в желтом платье и лег. Джип обошел углы, не теряя надежды встретить крысу, и устроился рядом со мной. Я посмотрел в глаза нарисованной леди и попытался представить, какой была ее жизнь. В ее лице были доброта, ум и даже чувство юмора. Но я не знал, догадывалась ли она, что станет с картиной. Мечтала ли она, что ее уверенный взгляд переживет многих пра-пра-пра-правнуков и в итоге встретится со мной и джипом на другой стороне конца света? Я заснул крепко и глубоко. Но вскоре проснулся от низкого рычания джипа. Тебе бы не захотелось проснуться от такого звука. От него у меня по спине побежал холодок. В абсолютной темноте я вытянул руку и почувствовал, что джип замер в напряженной стойке. Шерсть на его загривке встала дыбом. Я сел и достал нож. Я по-прежнему держал руку на спине джипа, убеждая его своим прикосновением, что все в порядке. Мне хотелось узнать, что его разбудило. Терьер перестал рычать, но шерсть на его спине по-прежнему торчала ежиком. За окнами музея что-то двигалось. Я слышал шорох. Никаких конкретных звуков шагов или дыхания, просто шум от движения, слабый и едва заметный, скорее похожий на колебание воздуха, чем на настоящий звук. Но он был громче звуков, издаваемых крысой или белкой. Я медленно подошел к окну и выглянул, но угол был слишком крутым. И я бы ничего не увидел, даже если бы стоял ясный день. Я лишь почувствовал, что кто-то движется к входным дверям, которые не были заперты. Я как можно тише взял лук и стрелы, и мы с джипом вышли к лестнице. Я велел ему держаться рядом. Этой команде он научился с тех пор, как мы вместе начали ходить на охоту на острове. В темноте я опустился на колено, и джип сел рядом. Я машинально наложил стрелу на тетиву и подготовил остальные, чтобы при необходимости схватить их не глядя, а потом мы замерли, словно статуи, прислушиваясь к ночной тишине. Существо или человек, возможно, даже Бранд, потому что в глубине души мне казалось, что он выследил нас, поднялось по ступенькам портика. Клянусь, я слышал, как оно что-то обнюхивало. Незваный гость обнаружил наш лагерь и скелеты съеденных кроликов. Раздался жуткий хруст раздробленных костей, а потом стало тихо. Спустя какое-то время снова послышался шум, теперь уже ближе к входным дверям, после чего последовала тишина, такая долгая, что мне пришлось сменить колено, потому что ноги начали неметь. Я начал думать, не померещилось ли нам все это, и расслабился настолько, что сел на верхнюю ступеньку лестницы, дав отдых коленям. Затем раздался громкий удар и скрип, словно существо толкнуло дверь. Джип, шерсть которого снова встала дыбом, шагнул вперед с тихим предупреждающим рычанием. Я поднял лук, готовясь встретить чужака. Но ничего не произошло. Вдалеке заухала птица. Хотя я никогда не слышал этих звуков раньше, я безошибочно понял, что это сова. Затем снова стало тихо. Там. Я не помню, как расслабился, но помню, что спустя очень долгое время джип, наконец, успокоился и сел. И уж точно я не помню, как заснул в такой неудобной позе. Я проснулся от солнечных лучей, бьющих прямо в глаза. Шея болела, ведь я заснул, прижавшись спиной к стене, скрючившись и сложившись пополам. Я решил проверить территорию, прежде чем выпустить джипа, но стоило мне приоткрыть внутреннюю стеклянную дверь, как он проскользнул между моих ног, выбежал на крыльцо и начал метаться из стороны в сторону. Я чувствовал себя очень глупо, высматривая ночного гостя из-за полуоткрытой двери с луком наготове. Джип уверенно сновал по крыльцу, отчаянно пытаясь выследить запах незнакомого существа. Он исчез за углом и вернулся через несколько минут с гораздо более счастливым видом. Пометил угол музея, где мы слышали незнакомый шум ночью, и выбежал на середину площади, где, припав носом к земле, обнаружил огромную кучу свежих какашек. Они не были похожи на человеческие, что очень меня обрадовало, но все же я никогда таких не видел. Джипа не волновало, какому невиданному зверю они принадлежали, он просто задрал лапу и пометил кучу. Терьер выглядел довольным своей работой, и его поведение приободрило меня. С восходом солнца ночные страхи рассеялись. Если бы рука не чесалась и не болела, это было бы прекрасное начало дня.